Замок Фриденталь. Самолет стоял посреди небольшого ангара, спрятанный от чужих глаз. Это еще раз польстило честолюбию Ипполитова. Следовательно, операция действительно важная, и немцы придают ей большое значение. Подошел инженер в штатском, поклонился вежливо, и это понравилось Ипполитову. И он произнес требовательно, будто был по меньшей мере генералом Люфтваффе: — Я хотел бы выслушать ваше объяснение, герр. — Ханке, — подсказал инженер, — доктор Ханке, к вашим услугам. — Покажите самолет. За последнее время Ипполитов многое понял. Им дорожат, очень дорожат. Значит, он может себя держать с Краусом на равных. Бывали даже случаи, когда осмеливался возражать ему. Штурмбанфюрер терпел, терпел. «Самолет называется «Арадо-332», — начал объяснять инженер. «Это уникальный десантный моноплан, имеющий высокий потолок взлета и большую скорость. Самолет оснащен самыми совершенными навигационными приборами, с помощью которых может свободно летать в любую погоду, днем и ночью, а также садиться на неподготовленное поле ограниченных размеров. Прошу войти внутрь». Салон тоже понравился Ипполиту. Просторно, хватит места и для десанта, и для обслуживающего персонала. Сел в кресло у борта, задумался. — Вот что, — произнес он вдруг, — я должен буду как можно быстрее покинуть место приземления самолета. Это удастся сделать только на мотоцикле. Никто не подаст нам туда «Опель адмирала». Чекисты, конечно, с удовольствием бы сделали это, но придется отказаться от их услуг. Позволил он себе пошутить. Итак, мотоцикл. В самолете должен стоять мотоцикл, доктор, и нужно сконструировать специальный трап. Подумаем, вздохнул Ханке. Когда они вышли из самолета, Крауса вызвали к телефону. Он вернулся через несколько минут, чуть смущенный, и сразу распрощался с инженером. В чем дело? Подумал Ипполитов, спросил, что-нибудь случилось. Как вам сказать, герр Ипполитов? Если случилось, то скорее приятное, одно высокопоставленное лицо изъявило желание повидаться с вами. Краус был явно взволнован. От этой беседы зависит очень многое и в вашей, и, не скрою, в моей судьбе, поскольку за подготовку операции несу ответственность я. Мне бы хотелось, чтобы вы были на высоте. Пожалуйста, не подведите. Волнение Крауса передалось Ипполиту. Стал быть, близится заключительная фаза. Ишь, как затрепетал Гюнтер. К кому же мы направимся, уж не к рейхсли-министру? С вопросами все же решил повременить. Поинтересовался только, когда назначена встреча. Мы поедем прямо сейчас. До старинного замка Фриденталь всего час езды от Берлина. Вокруг замка парк в английском стиле. Вековые деревья, кусты и подстриженная трава. Из концлагеря Заксенхаузен, размещенного поблизости, сюда пригнали рабочих. День и ночь они возводили вокруг замка трехметровую стену. Колючая проволока с пропущенным через нее электротоком завершила полную изоляцию Фриденталя от внешнего мира. Такие предосторожности были не случайны. За стеной под рукой главного управления имперской безопасности находились специальные курсы особого назначения Ораниенбург, готовящие высококвалифицированных разведчиков. Руководил курсами любимец всего Рейха, штурмбанфюрер СС Отто Скорцени. Штурмбанфюрер прохаживался по кабинету, обставленному в старинном охотничьем стиле. Услыхав сквозь приоткрытые двери разговор в приемной, он остановился в центре кабинета, скрестив руки на груди. И двухметровый рост, и пронзительный взгляд, и старинные атрибуты кабинета — все призвано было произвести впечатление на посетителя, с самого начала ошеломить его. Первым вошел Ипполитов, за ним Краус. Они остановились на пороге. Ипполитов явно оторопел. Сразу узнал хозяина. Просто не мог не узнать портреты человека с рассеченной от подбородка до уха в студенческих баталиях левой щекой печатались во всех газетах. Растерянность Ипполитова как раз то, что было нужно Скорцени. Он махнул рукой Краусу, чтобы тот оставил их наедине, и Краус немедленно исчез. — Что же вы стоите? — Проходите, пожалуйста, располагайтесь. Скорцени показал на массивное кресло перед журнальным столиком. — Мне хотелось бы побеседовать с вами. — Для меня это большая честь. Ипполитов почувствовал, что язык не слушается его, подошел к предложенному креслу каким-то деревянным шагом, держа руки по швам. Скорцени опустился в кресло, вытянул длинные ноги и сразу, хотя не подал никакого знака, в кабинет вошла женщина в черном мундире с подносом, на котором стояли бутылка коньяка, кофейник и две чашки. Скорцени поднял рюмку с коньяком, посмотрел на Ипполитова. — Не смущайтесь, — сказал он успокаивающе, — смелее. — Ведь вам, вероятно, предстоят разные ситуации. Нужен твердый ум, спокойствие и решительный характер, чтобы выпутываться из них. — Спасибо за внимание ко мне, — ответил Ипполитов. Скорцени снисходительно наклонил голову. — Скажу вам прямо. Мне хочется посмотреть, действительно ли вы такой, как о вас говорят мои помощники. Ипполитов сделал попытку встать, но Скорцени остановил его. — Я изучил вашу биографию, Герр Ипполитов. Там все в порядке. — Отрадно, что вы всегда были в оппозиции к советской власти. Ипполитов облегченно вздохнул, чуть повеселел. — Все методы допустимы, если речь идет о заклятом враге. Да, — Да-да-да-да. Поэтому мы и выбрали вас, считая, что ваша верность идеалам Рейха доказана, и что вы готовы к самым решительным шагам ради успеха нашего общего дела. Скорцени помолчал, сказал после паузы. — Вам известно, чего ждут от вас? — Особо важная диверсия. Штурмбанфюрер поднялся, некоторое время размышляя над тем, настало ли время раскрыть суть задания. В конце концов, когда-нибудь это нужно сделать. Человек достаточно проверен и, кажется, готов. Да, особо важная диверсия. Задумчиво повторил он слова Ипполитова и вдруг резко повернулся к нему. Слушайте меня внимательно. Вы знаете, кто руководит борьбой русских в этой войне? Ипполитов недоуменно пожал плечами. Сталин? Государственный комитет обороны? Правильно. С их устранением советская держава будет обезглавлена. Это имеет решающее значение в нашей битве с большевиками. Сегодня мы ставим перед вами столь ответственную задачу. Ипполитов сжался в кресле, почувствовал, что сердце у него оборвалось. Вы имеете в виду? Да. Я имею в виду ликвидацию Сталина и его ближайшего окружения. В первую очередь членов Государственного комитета обороны, подтвердил Скорцени. Ипполитов не отвел глаз, но тень недоумения промелькнула на его лице. — Простите, но как вы представляете себе выполнение такой задачи? — Обычного человека и близко не подпустят к Сталину, ведь членов ставки там усиленно охраняют. — Да ну, — усмехнулся Скорцени. — Если бы их не охраняли, вы бы нам были не нужны. — Я отдаю себе отчет в том, сколь трудна такая задача. Шрам на его щеке побагровел. Но ее поставил сам фюрер, и она должна быть выполнена. Смелость и решительность способна преодолеть любые преграды, я это знаю по своему опыту. Обновите ваши знакомства в Москве. Изучите маршруты движения машин Сталина и его охраны. Кстати, как вам нравится панцеркнаки? Так вот для чего снаряды, прожигающие 5-сантиметровую броню. — подумал Ипполитов. Он представил себя где-то в кустах возле шоссе, и из-за поворота вытягивается кортеж машин, он поднимает руку, нажимает кнопку. Оружие прекрасное. Вы оценили его правильно. Оно сконструировано специально для вас. Это Ипполитов уже понял. Его волновало другое. Здесь, в кабинете. Легко рассуждать о значении подобной акции для Рейха, легко планировать, а как оно будет там, за линией фронта, под бдительным оком всех, начиная с НКВД и кончая случайным прохожим. Ипполитов знал, что почти все группы, забрасываемые в советский тыл, проваливаются уже на первых шагах, и хотя он верил в свою счастливую звезду, — рассудок твердил ему. — Гиблая затея. — Сгоришь. — Не нужно меня ни в чем заверять, — твердо сказал Скорцени. — Я понимаю ваши колебания. Но мы выбрали вас и готовили для этой операции. Так что вам предстоит осуществить ее, что бы ни случилось. Альтернативы нет, Ипполитов, понятно? И еще раз повторяю, решительность и храбрость способны преодолеть все. Из-за секундного замешательства можно потерять голову. Тогда в Италии, ведь вы знаете, как я освобождал Муссолини. Если б я тогда растерялся хоть на миг, итальянский карабинер прикончил бы меня. Да, он успел бы выстрелить. Я перепрыгнул через забор, когда он уже поднял автомат. Мне оставалось полсекунды на то, чтобы выстрелить первым. Штурмбанфюрер налил еще по рюмке и опрокинул свою одним духом. — Я должен посоветовать вам. Стреляйте первым. Секунда колебания может стоить жизни, а это не входит ни в наши, ни в ваши планы. — Не входит, — герр Штурмбанфюрер автоматически сказал Ипполитов. — Вот мы и договорились. — Пейте коньяк. И я уверен, что мы с вами выпьем после возвращения за ваш успех. — За наш общий успех, — уточнил Ипполитов, и это уточнение пришлось по душе Скорцени, так как он сказал. — Да. Мы поработали довольно много и не жалели средств. Вы знаете, сколько будет стоить эта акция? Около 5 миллионов марок. Даже лицо Скорцени вытянулось от значительности названной суммы. Вы представляете, что такое 5 миллионов? Представляю. Ипполитов на самом деле был удивлен. За эти деньги мы могли бы забросить в русский тыл черт знает сколько агентов, но забрасываем только вас двоих. Кажется, радистка стала вашей женой. Мы оформили наши отношения. Без энтузиазма ответил Ипполитов и вернулся к более важной для него теме. Я должен иметь безупречные документы, герр Штурмбанфюрер. Ну, об этом не волнуйтесь. Снова поднял руку Скорцени. В Цеппелине работают знатоки своего дела. И вот еще что. Скорцени протянул раскрытую ладонь, и Ипполитов увидел золотую звезду героя Советского Союза. Настоящую золотую звезду на красной ленточке. — Где? — изумился Ипполитов. — Где вы взяли? Неужели настоящее? — Самое настоящее, — заверил Скорцени. Ее носил один русский генерал. Попал к нам в плен еще в 1941 году. Скоро эта звездочка станет вашей вместе с такой же подлинной биографией. Ипполитов представил, как идет он по Московской улице со звездой героя и как оглядываются на него прохожие. Золотая звезда может очень помочь нам. Скорцени спрятал звезду в ящик стола. Вы получите ее в свое время. Он поколебался немного и достал из кармана брелок для ключей. Бронзовый чертик с глубокой царапиной протянул Ипполитову. Этот талисман был со мной, когда я освобождал Дуччи. Видите царапину? Я зацепился за колючую проволоку, когда перепрыгивал через забор. Пусть мой талисман тоже поможет вам. Вы верите в приметы? Ипполитов верил только себе, но ответил с благодарностью, глядя в глаза штурмбанфюреру. — Надеюсь, что ваш талисман принесет мне счастье. Весьма признателен. Желаю удачи. Скорцени снова стоял там, в центре кабинета, давая понять, что аудиенция окончена.